Глава третья. Роща, через которую они ехали, выглядела словно театральные декорации искусственного парка, где с математической точностью посаженные огромные цветы на длинных стеблях чередовались с вязами и кленами, росшими в огромных цветочных горшках. Не было никакой дороги, но кучер-лягушка, похоже, знал, куда править, так что ехали без затруднений. Как только экипаж остановился, снова раздались завывания трубы, и лягушки-лакеи открыли двери. Барбер вышел первым и подал руку королеве. За рядами деревьев, растущих в цветочных горшках, возвышалась башня, похожая на фабричную трубу, на верхушке которой безвольно висел желто-голубой флаг. «Ну вот и прибыли», — объявила королева. «Его Величество во дворце. Идемте, детка». И она первой направилась к башне. Идти пришлось по траве сквозь лабиринты фонтанов, брызги которых играли лунной радугой. От одного из них внезапно раздался голос натуральный бас-профундо. «Спи, моя радость, усни!» Барбер подумал, что бомбежка, видимо, очень плохо подействовала на его нервы. Струи фонтана вдруг приняли очертания человека, похожего на прозрачного снеговика с глазами без век. Барбер отпрянул и отскочил к королеве Титании, чуть не сбив ее с ног. «Чтоб мне пересохнуть, это же смертный!» — пробулькал голос. «И он увивается за королевой! Ах ты, мешок с потрохами! Вот уж и я проучу тебя!» Вытянулась прозрачная рука, норовя схватить Барбера за лицо. Он поднырнул и, как в боксе, вскинул кулаки, чтобы защититься. Да неловко толкнув, все-таки сбил королеву с ног. Оба упали, и вода обрушилась на них фонтаном. Оставшаяся часть чудовища нырнула в воду, издав рев, достойный Нептуна. — Вы видели, как он испугался? Ха-ха-ха! — раздался взрыв смеха других фонтанов, а тот, который плеснул в Барбера, затянул глубоким голосом очередную партию. 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рома! Пей, и дьявол тебя доведет до конца! Йо-хо-хо! — подхватили хором остальные фонтаны. Поднявшись на ноги, Барбер подал руку королеве Титании, но та с презрением отвергла его жест и встала сама. Всю ее доброту как водой смыло. «Вы просто чурбан! Безмозглый, неотесанный болван!» — отчитывала она ледяным голосом. «Если бы вы были просто человеком, а не подарком для господина, я бы отправила вас на дыбу! Я бы...» Барбер поклонился. «Тысячи извинений, ваше великолепие. Я только хотел, полыхая злобой...» Она надвинулась на него с кулаками. «Хотели? Да я вас под суд отдам! В застенках сгною!» Барбер отступил, посмотрев назад, чтобы удостовериться, что ему больше ничего не грозит со стороны живых фонтанов, которые продолжали распевать за его спиной. В этот момент, обернувшись, он увидел маленького человечка с жиденькими волосами, рыжеватыми усами, с шеи которого свисала толстая золотая цепь с 6-дюймовым бриллиантом. Титания тоже увидела его и опустила руки, едва коротышка поспешил к ним. — как же! — воскликнул он. — Да ведь это мой сладкий первоцвет, моя красавица и подруга жизни с взъерошенными перышками, как у дохлого голубя. Что? — Оставьте ваши издевки, милорд, — отрезала королева. — Забирайте своего подменыша и катитесь-ка по добру, по здорову. Только прежде верните мне моего малютку Гоша. Король Оберон посмотрел на Барбера. — Вот этот великовозрастный уволень и есть ваш подменыш? — Да, и я с радостью дарю вам его. Он, конечно, немного неуклюж и уронил на дорожку наше королевское достоинство, «Ха-ха! Да, я видел. Чем же вам так не нравится этот жеребчик? Или вы просто не умеете его готовить?» «Да вы жалкое ничтожество!» Но тут Титания, казалось, внезапно вспомнила, что приехала сюда вовсе не ссориться, а чтобы получить то, что ей хотелось. Ее лицо молниеносно переменилось. «Поверьте, сударь, он не такой уж бесполезный и жалкий человек. Он даже умеет спорить и рассуждать, как завзятый философ. Так берете вы его или нет? Черт возьми! Можем ли мы, наконец, мирно решить наши дела? Мой милорд ведь прекрасно знает, чем грозят очередные инсинуации». Король почесал подбородок. «Прекрасно знаю, согласен. Я хотел наколдовать себе охотничий домик, но взамен получил эти дурацкие живые источники. Конечно, я по-прежнему не согласен с вами, что именно наша ссора породила это творение, но совершенно очевидно, что чем дальше мы затягиваем с примирением, тем хуже. Одни мы не можем бороться с этой заразой. И раз так, моя госпожа, пусть между нами будет мир, если вам так угодно». Толпившиеся вокруг эльфы приветствовали это заявление криками восторга и снова начали выписывать безумные выкрутасы, уже знакомые барберу. Улыбка Титании, хоть и выглядела доброй, но все же казалась натянутой. «А где мой маленький Гош?» — спросила она. Оберон вздохнул и позвал строгим голосом. «Гош!» Ответа не последовало. Он крикнул еще раз, и снова тишина.